Это чаша, наследие прошлого мира. Погибшая цивилизация обладала недостижимым волшебством и знанием природы. Она оставила нам свои реликвии, магические алфавиты, загадочные изображения и стелы. Заветы нашего рода – наши питающие корни. По одному из этих заветов всякое, совершенное человеком здесь, на земле, вершится и на небесах, в полях незримой битвы. В подземных катакомбах под Москвой, в бункерах, в исторических руинах ворочается древний змей, зверь бездны. Зверю бездны одинаково ненавистны и русские, и чеченцы. Он собрал их здесь, чтобы стравить, выждать их гибель и напиться теплой крови из чаши их страданий. Он уже давно царит над покатым, как Голгофа, лбом Кремля. Его мертвящее дыхание разносится в эфире. Его жало мелькает в столбцах лживых газет. На потребу его похоти волокут из дальней глубины весей синеоких русских полонянок. И он уже давно вывел в своей кровавой хартии, кому жить, а кому покорно сойти в могилу под усыпляющий дождь. Грааль выбьет зверя и сбросит его в колодец без дна, туда, где тысячелетиями удерживал его, не давая выпростать гнойные когти и осклизлый череп. Слава России! В наших руках чаша ее судьбы.